Эпилог. Заур. Прошел месяц с того дня, как мне удалось вернуть свою заразу обратно. Я как мог имитировал восторг от предстоящего отцовства, ведь видел, как Ида расстраивалась из-за моего безразличия, связанного с ее беременностью. «Ты правда рад?» – спрашивала она, и я самым искренним видом кивал, растягивая губы в улыбке. Ведь для меня это было главным, чтобы рада была Ида. Еще одним поводом для радости стало то, что я, наконец, смог поговорить с отцом и извиниться за свое поведение. Не знаю, что изменилось, но, раскрыв свои чувства Иде, я словно освободился от тяжкого груза и смог открыться перед отцом, признав свою неправоту. «Ты был ребенком, Заур, и многого не понимал. Став отцом, ты осознаешь, что родители не могут долго сердиться на своих детей». Растрогал он меня своими словами. Отец был невероятно рад тому, что мы с Идой наконец исполнили его заветное желание стать дедом. Носился с Рыжулей словно с хрустальной вазой, уже даже забронировал для нее палату в лучшей частной клинике Москвы. «Лучше позаботиться о таких вещах заранее», – отмахивался он от меня, когда я спросил, не рановато ли он начал думать о таких вещах, ведь срок еще маленький. «Папа не пускает меня в офис», – притопала в спальню злая и расстроенная жена. «Почему?» – удивляюсь я, оглядывая ее покрасневшее от возмущения лицо. «Да все потому. Я, видите ли, беременна и должна беречь себя от стрессов. А для меня работа не стресс. Это моя отдушина, понимаешь? Я же с ума сойду дома». Чуть ли не плача, падает она плашмя на кровать. «Эй, хватит нервничать!» – подошел я к ней и присел на край кровати. «Я сейчас все ему объясню. Если уж мне не удалось с ним договориться, не стоит сравнивать меня с собой. У меня, знаешь ли, дар убеждения», – самодовольно заявляю я. «Иди уже», – закатывает глаза жена, и я, громко чмокнув ее в губы, иду ловить отца, пока он не уехал на работу. Спускаюсь вниз и застаю родителя, поедающего завтрак, приготовленный Рыжулей. «Пап, ты чего провоцируешь ярость беременной женщины?» – шутливо спрашиваю я его. «Я?» – поднимает на меня удивленные глаза отец. «Да я, наоборот, пытаюсь ее разгрузить, чтобы она...» «Не хочет она разгрузки, понимаешь? Для нее слишком важна работа, да и не сможет и до дома сидеть». «В ее положении, нормальное у нее положение, все протекает хорошо, и никаких причин переживать о ее здоровье у нас нет», – успокаиваю я его. «Ну хорошо, пусть ходит в офис, но до 3 часов, оба», – прибавляет он вдруг. «А я-то при чем?» – хмурюсь я, не понимая, как попал под раздачу. «А при том, что нечего твоей жене делать дома одной. Кто ее домой привезет? Ты муж ей или кто?» – испытывающе смотрит он на меня. «Муж, муж!» – киваю я, понимая, что спорить с ним бесполезно. Уже поворачиваюсь, чтобы подняться обратно к себе в спальню, когда вопрос отца останавливает меня. И договорила с родителями о предстоящем материнстве. «Нет», – оборачиваюсь я. «Ты же знаешь, какие у них отношения. Я-то знаю, но вот только они не перестанут быть ее семьей. Нельзя просто вычеркнуть родных». «Именно это они и сделали?» – перебиваю я его. «Ты не знаешь всего, пап. Мы семья Иды, и раз она не хочет иметь ничего общего со своими родителями, я не буду ее заставлять». «Ида!» «Заур! Заур!» – трясу я мужа за плечо. «Что?» – наконец сонно отзывается он. «Я хочу клубничный джем», – виновато говорю я. «Тот, что мы ели в отеле, помнишь?» «В каком к черту отеле?» – непонимающе садится он. «Ну в том, как же он назывался-то? Ну, помнишь, мы проводили там встречу за завтраком 4 месяца назад, та французская компания, что заключила с нами контракт». «Ида, скажи, что ты шутишь». «Как, черт возьми, можно было вспомнить о съеденном 4 месяца назад джеме в 4 утра?» – взглянув на часы, возмущается муж. «Ты меня не любишь», – надувшись, выдаю я. «А это тут при чем? Ты сделала такой вывод из-за какого-то джема?» Видя, что я не реагирую, надувшись, он глубоко вздыхает и пробует другой подход. «У нас же было клубничное варенье, нет?» «Я его уже пробовала, оно не такое. Я хочу тот джем», – требую я. «Ты серьезно?» – вздыхает муж, окидывая меня таким взглядом, словно я попросила у него луну с неба. «Ну ладно, раз тебе жалко джема на собственного ребенка», – вздыхаю я, кладя руку на уже обозначившийся животик. «Ладно, шантажистка», – рычит Заур, вставая с кровати и натягивая брошенные со вчера джинсы с футболкой. «Но ты потом меня отблагодаришь за этот чертов джем». «Дважды», – показывает он 2 пальца, – «на что я радостно киваю. Все что угодно, лишь бы полакомиться своим сладеньким джемом». «Заур, с блаженным видом облизывает Рыжуля ложку с этим проклятым джемом. Мне стоило огромных трудов раздобыть эту чертову банку, ведь в 4 утра ресторан был закрыт для посетителей. Правда, видя, какое удовольствие получает жена от поедания желанного лакомства, я понимаю, что мои хлопоты явно того стоили. Чего только стоит ее довольный вид, никогда бы не подумал, что беременная женщина может быть такой хорошенькой и сексуальной». «Будешь так делать и пойдешь благодарить меня, не доев свой джем», – улыбаюсь я, наклоняясь и слизывая упавшую на ее подбородок каплю. «Ты просто не понимаешь, как мне вкусно», – прикрывает она глаза, отправляя очередную ложку в рот. «Мои вкусовые ощущения словно умножились в 1000 раз, и я… Ой! Что такое?» – пугаюсь я ее вскрика. «Толкается, Заур!» Пораженно произносит она и, схватив меня за руку, прикладывает ее к своему животу. «Что это, ребенок?» – замираю я, чувствуя волну под своей ладонью. «Наш ребенок», – кивается слезами на глазах Рыжуля, и я понимаю, что уже не так безразличен, как в начале. Возможно, я стану лучшим отцом, чем рассчитывал. Ида. «Она что, рыжая?» – пораженно уставившись на дочку, вздыхает Заур. «Я специально не отправляла ему фотографии Лейлы из больницы. Хотела воочию увидеть его реакцию на дочку. С трудом дождалась приезда, ведь нашим мужчинам было не принято посещать жен в роддоме. Рожала я на родине. Будь мы в Москве, может, Заура пришел бы. Так легко начавшаяся беременность под конец оказалась не такой простой. Я ужасно опухла и практически не могла ходить. Бабушка Заура настояла на нашем приезде, узнав, что мне так сложно. Говорила, что горный воздух поможет мне почувствовать себя лучше. Да и забота взрослой женщины – то, что просто необходимо в моем положении. Бабушка Азада сильно изменилась с тех пор, как узнала о том, что я собираюсь сделать ее прабабушкой. Больше не смотрела на меня, как на дочку врага, а узнав, что я практически не общаюсь с родителями, окружила такой заботой, которую я никогда не знала. «Не нравится?» – осторожно спрашиваю я. «На самом деле я ужасно боюсь того, что он ничего к ней не почувствует. Боюсь, что он принял мою беременность только, чтобы не потерять меня. Глаза прямо как у тебя», – завороженно разглядывает он малышку. «А мелкая какая? Ты уверена, что это нормально? Она разве не должна быть больше?» «Больше? Да в ней почти 4 килограмма. Ты хоть представляешь, каких трудов мне стоило вытолкать ее из себя?» Возмущаюсь я. «Просто такая мелкая, аж страшно тронуть», — хмурится муж, протягивая руку и проводя пальцем по алой щечке Лейлы. «Тут-то я и понимаю. Контакт установлен. Юсупов сражен раз и навсегда. Значит, нравится дочка?» Не выдержав, вновь интересуюсь я. «Как она может не нравиться? Она же твоя копия, Рыжуля!» Выдыхает он, когда малышка издает тихий писк. «И такая же требовательная, как ты!» Я лишь тихонько смеюсь, радуясь, что все мои страхи оказались напрасны. Мой муж любит меня, а теперь полюбит и нашу принцессу. Заур. «Лейла, осторожнее!» – прошу я 5-летнюю дочь, катающуюся на роликах. «Заур, хватит уже вести себя как наседка!» – закатывает глаза Ида. «Ты не даешь ей стать самостоятельной!» «Ей не нужно быть самостоятельной!» – спорю я, как ястреб, наблюдая за тем, как дочка, сделав круг по нашему двору, едет обратно. «Только у тебя все равно не получится сделать ее покорной и послушной, папочка!» – подмигиваю ему, поймав врезавшуюся в меня дочь и усаживая ее на колени. «Лейла не признает рамок, она растет такая боевая, будто мальчишка, всех парней в садике строит. Стоит признать, Заур, что дочка вся в тебя!» У Заура на лице расплывается улыбка гордого отца. «У меня не получается?» – возмущается он, подсаживаясь ближе и стягивая ролики с ног дочери. «Это вы с отцом позволяете ей делать все, что заблагорассудится, пока я на работе?» «Да нет же!» – смеюсь. «Это ты приходишь с работы и балуешь ее!» «Вы что, лугаетесь?» – смотрит на нас строго дочь, выглядя как злая учительница, заставшая учеников за проказами. «Да уж, наша дочь точно умеет всех строить!» «Ни в коем случае, принцесса!» – подхватывает ее Заур на руки. «Я не принцесса!» – возмущается она. «А кто же ты?» «Я босс. Как ты и папочка?» «Босс? Курносый нос», — смеется Заур с обожанием, глядя на дочку. «Внучка, иди кушать, твоя курочка готова», — зовет Лейлу отец, колдующий над мангалом. Уйдя на пенсию и доверив компанию нам с Идой, он всерьез увлекся кулинарией. «Думаю, надо родить тебе сына, чтобы ты уже оставил Лейлу в покое», — тихонько говорит жена. «Но я слышу и тут же напрягаюсь. Ида...» «Черт, вот почему ни одна новость о моей беременности не проходит по-нормальному?» – закатывает жена глаза. «А по-нормальному это как?» – спрашиваю я. «Не в силах поверить, что она снова сделает меня отцом. Романтично и мило. Хотя ты и романтика, понятия несовместимые, Юсупов», – заявляет мне эта зараза. «Вот как?» – проверив, видит ли нас за изгородью роз отец, притягиваю я жену к себе. «А кто кого похитил и сделал своей женой?» «Не хитри, ты похитил меня совершенно с другой целью. Ты даже не думал о женитьбе», — возмущается моя рыжуля. «Но ведь в конце концов женился. Разве мое похищение не завершилось наилучшим образом?» «Завершилось», — растягивая губы в улыбке, подставляет она рот для поцелуя. «Вот и я так думаю. Все же хорошо, что я тебя похитил, зараза». Шепчу я в ответ, целуя самые вкусные губы на свете. Конец.